Часть третья. Солнечный парус. Катя Иванова ехала по Ярославскому шоссе в сторону города Королёва, где находился филиал Сети, в котором она работала. Жила девушка на ВДНХ и до работы в былое время добиралась на общественном транспорте, потому как пробки были неимоверны. Сейчас же дороги опустели. Все, кто могли, покинули Москву, а те, кто остался, сидят дома и не высовываются. На улице находиться теперь опасно, да и незачем. В 2031 году началось строительство космопорта Королёв, аналога Байконуру. Для этого южнее города вырубили прямоугольник леса 1,5 километра на 2 километра. И спустя 4 года Байконур переехал из Казахстана в Королёв, поменяв свое название. Сети удобно расположился возле нового космического космодрома. Катя работала над проектом «Солнечный парус», который являлся частью большого проекта «Старшот». А в рамках спасения людей эти все проекты переименовались в «Код человечества». В чем же концепция космического паруса? Все очень просто. Проект подразумевает запуск ракеты, которая доставит около 1000 крошечных космических аппаратов массой 1 грамм на высокую орбиту, а затем запустит их один за другим. Каждый микрозонд соединен сверхпрочными стропами с солнечным парусом размерами 4 на 4 метра, толщиной 100 нанометров и массой также 1 грамм. А дальше лазеры Земли в течение нескольких минут будут фокусировать луч на этот парус, что обеспечит ускорение около 30 тысяч G, за счет чего зонды достигнут целевой скорости в 20% от скорости света. Путь такого зонда до ближайшей к нам звездной системы Альфа-Центавра займет всего 20 лет. Изначально этот проект был предназначен для запуска микрозондов, чтобы они смогли сфотографировать планеты возле других звезд и передать фото на Землю. Но сфера внесла свои коррективы. Теперь Старшот, или космический парус, ставший кодом человечества, должен был сохранить это самое человечество. Проект был практически закончен. Главная проблема в лабораторных испытаниях была решена. Раньше лазер прожигал сам парус, и микрозонд не успевал достичь нужной скорости. Но теперь, после долгих лет кропотливой работы, материал паруса выдержал излучение. До прилета сферы на Землю оставалось, по грубым подсчетам, меньше недели. У Кати и ее команды было времени лишь на последнюю попытку осуществить проект. Ракета с несколькими тысячами микрозондов на борту ожидала запуска на космодроме Королёв. После выхода зондов на орбиту они там распределятся за ближайшие несколько суток. И тогда лазеры, расставленные для этого проекта по всей планете, начнут фокусироваться на парусах. В течение еще нескольких дней зонды поочередно устремятся в бесконечность. После запуска зондов домой Катя уже не планировала возвращаться. На ВДНХ девушка жила одна в съемной однокомнатной квартире, куда пришлось съехать от бывшего мужа. Родителей у нее не было, а детей завести не удалось. Припарковавшись, Катя посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Черноглазая миниатюрная брюнетка в 29 лет выглядела на 16. Она поправила каре, заведя волосы за уши, и вышла из машины. На крыше. Двухкомнатная квартира Саши находилась на последнем этаже старинной семиэтажки, а если сказать точнее, то восьмиэтажки, но первый этаж дома был полностью отдан под торговые помещения. Вопреки ожиданиям Гречкина, обитель Саши оказалась чистой и ухоженной. «Ты тут один живешь?» – спросил космонавт, разглядывая из коридора кухню и гостиную. «Да, жены нет, родителей тоже», – разуваясь, ответил парень. «Пойдемте, чай попьем. Вы голодны?» «Нет, ну так, маленько перекусить можно». «У меня тортик есть, панчо». Юра снял обувь. Кухня у Саши была большая, 20 квадратных метров. Гречкин бывал в старых домах центра Москвы, так что размеры помещений и высота потолка его не удивили. «А у вас есть семья?» – спросил Саша. «Вы никогда не упоминали в интервью об этом?» «Нет». Даже подруги нет. Подруга, пожалуй, есть. А где она? И как ее зовут? Вы, получается, к ней уедете? Васечкин заволновался. Ведь парень надеялся провести как можно больше времени со своим кумиром детства. Ее зовут Элли. Элли? Ого. Не из России, что ли? Да. С другой звездной системы. Ха, а вы шутник, Юрий. Улыбнулся Саша. Я и правда подумал, что вы не одиночка. Саша разлил чай по кружкам, а в голове у него вертелось миллион вопросов, которые он хотел бы задать Юре. Вот только парень понимал, что доставать такого большого человека не очень хорошая идея. Но ничего поделать Васечкин не мог, и из него повалилось. А на Титане были опасные животные? Монстры? Начал Саша. Были. Расскажите. Саша поставил на стол торт и принялся резать. Гречкин сидел напротив парня возле окна, из которого было видно Москву-реку. «Ну, там были осьминоги», – Юра отхлебнул чай. «Вы их убили?» «Скорее, мы еле унесли ноги. А драться с хищниками пришлось?» «Да, был там один, паукообразный. Он напал на нас с Жоржем в подводной пещере. Я его убил». «В подводной пещере? Вы там ныряли?» «Да, точнее, не в подводной, а в поджидкометановой. Наверное, так правильнее будет сказать. Там есть море Кракена. Оно самое глубокое на Титане. Я знаю. Я был на его дне». «Серьезно?» Саша чуть не подавился чаем. «Да. Погружение в это море было частью исследовательской миссии. Об этом не говорили нигде». «Многое не говорили. И не скажут никогда уже. Я сейчас пью чай с человеком, который был на дне моря, фактически на другой планете. Обалдеть! А что еще там было интересного?» «Ну, я даже не знаю. Больше, наверное, ничего». «А как все-таки так вышло, что вы вернулись оттуда за неделю? Поговаривают, что вас сфера сюда телепортировала». «Нам помог пришелец». «Вау! Расскажите, как он выглядел? Как он вас сюда отправил?» «Я не знаю. Просто мы оказались тут, и все. А сам он нам не показывал». «Я знаю, это тот луч». «Откуда ты знаешь?» «Есть у меня связи кое-какие. На самом деле я знал, что вам помогла не сфера. Просто интересно было, что вы ответите». «Да, луч помог». «У меня сестра работает в Сети, Катя Иванова. Может, знаете ее? Она руководит проектом «Код человечества». «Серьезно? Мир тесен». «Знаю ее. Мы виделись один раз. Вон, на заседании». «Да, там, где было решено организовать проекты по спасению Земли. Я, честно сказать, не верю в их успех». «Я тоже. Я еще знаю, что Лучу сейчас помогают его сородичи». «Тебе, Катя, всю секретную информацию, что ли, докладывают?» «Не всю. На самом деле она мало что рассказывает. Из нее приходится выпытывать». «Но я могила. Никому ничего не выдаю». «Я понимаю, что ей нельзя говорить, иначе ее могут посадить за разглашение. Допивайте чай. Пойдемте. Скоро уже Марс будет видно». «Куда?» «Как куда? На крышу. У меня ключи есть. Я оттуда иногда наблюдаю, но редко. В городе засветка сильная. А сейчас уличное освещение отключено, можно с крыши смотреть». «Если Марс еще цел». «Цел, цел, я-то точно знаю, я слежу за этим». Саша и Гречкин, допив чай, стояли обутые возле двери. Юра держал в руках ноутбук и подставку для камеры, а Васечкин что-то искал на полке. Телескоп его лежал в кейсе на полу. «Вот они». Васечкин вытащил два раскладных рыболовных стула и повесил их себе на плечо, просунув руку в отверстие ножек. «Ты еще стол возьми», – усмехнулся Юра. Васечкин покосился на космонавта и следом достал небольшой раскладной столик. «И дрова?» – спросил Гречкин, и теперь уже, зная немного Васечкина, в вопросе этом не звучало шутливых нот. «Вообще да, хорошая идея. Пожарные уже не работают, можно взять мангал и…» «Я пошутил. Не надо на крыше разводить костер. Ну ладно, не будем. Пойдемте. Саша протиснулся между Юрой и стеной к двери на лестничную клетку. Выйдя на крышу, Юра, оглядывая вечернюю Москву, вдруг понял, что городской воздух стал чище. Васечкин разложил столик и подставил к нему оба стула. Пока парень выставлял телескоп, Гречкин приметил с крыши человека, сидящего на садовой оградке чуть в стороне от прохода к их подъезду. «Марс уже наверняка сжался в несколько раз», – произнес Саша, закрепляя телескоп на штативе. «Ты что, блогер?» – спросил Гречкин. «Да, канал Астра Саша». «Астра Саша», – усмехаясь, повторил Юра, а сам продолжал рассматривать человека внизу. «Между прочим, мои эфиры сейчас смотрит более 100 000 человек», – хмуро произнес Васечкин. «Слушай, ты не помнишь, на какой машине был тот стрелявший?» «Помню. Hyundai Solaris черный. Я даже номер записал. Правда, полиция уже все. До свидания. Не работает». Юра принялся взглядом перебирать все припаркованные во дворе автомобили. Нужного ему не оказалось. «А что? Там вон человек какой-то сидит». Гречкин уперся руками на ограду у края крыши. «Но одет иначе, не как тот». Васечкин подошел к Юре. «Ну, мало ли что он тут сидит. На того не похож. Хотя у вас, наверное, недоброжелателей много появилось». «Наверное». «Могли нас выследить?» «Не знаю». «Мы будем осторожны. Идти же нам пока никуда не надо». Саша вернулся к телескопу. Парень поставил штатив для камеры. «Идти», — задумчиво произнес Юра. «Я боюсь, что мне надо». «Куда?» «У меня назначена одна очень важная встреча». Юра достал телефон и уставился в него. «В такое время? С близкими людьми?» «Практически». «Если случится страшное, я думаю, буду с сестрой». «А вы с кем?» «С коллегами по работе». Юра повернулся к Васечкину. Тот закончил с установкой камеры и взялся за ориентирование телескопа. На сумрачном небе Марса видно не было, так что Саше пришлось вбивать координаты Веги и Полярной, чтобы потом относительно них навестись на область неба, где должна находиться Красная планета. «И что вы планируете делать с коллегами?» Васечкин водил пальцем по сенсору телескопа. «Мы хотим просто увидеться». «Ясно. Попрощаться?» «Да». «Это с Саидом, Стивом, Жоржем и Мингли?» «Да». «А где они?» «Едут». «В Москву?» «Да. После карантина они отправились по домам, к семьям. Сейчас они едут сюда». «На чем? Самолеты и поезда же не ходят». «На машинах». «Из Китая, Франции и Ирана на машинах?» «Да». «А как же Стив?» «Стив американец, но жил в Бельгии. У него жена оттуда. Они вместе с Жоржем едут». «Понятно. И что вы будете тут делать?» «Саша, может, хватит меня уже засыпать вопросами?» «О, да, простите. Я просто немного взволнован нашей встречей». «Ну вот не надо. И без того есть поводы для волнения». «Вы смирились со скорой смертью?» Юра на мгновение задумался. «Я умирал уже много раз. Там, на Титане. Когда тебя приговаривают к высшей мере, а потом оказывается, что ты помилован, и так много раз, то становишься черствым. Психика ставит какой-то барьер, после чего уже не стать прежним. Я больше не боюсь умереть». «Вы сказали, что ничего особенного, кроме каких-то осьминогов, на Титане не было, а теперь говорите, что были там на волоске от смерти много раз». «Мы могли бы закончить эту тему». «Да, простите. Я опять начинаю. Хотите посмотреть на Марс? Правда, скорее на его остатки». Гречкин подошел к ноутбуку. «Вот». Саша показал на блеклое пятно в программе. «Скоро стемнеет. Сегодня на Марс должны упасть. Точнее, Фобос уже упал, мы не успели. А вот Деймос увидим». Через час начало темнеть. Все это время Васечкин пытался вытянуть какую-нибудь информацию из Гречкина. И у него даже что-то получилось. Например, он узнал подробности про пещерных слизней и мембранного паука, имитирующего звуки. Саша сказал, что если бы он в пещере Титана услышал бы свой голос из какого-то темного прохода, то помер бы на месте от инфаркта. Подозрительный человек, сидящий возле подъезда, пропал. Гречкин попросил Сашу сегодня не запускать эфир. Чем меньше людей узнают, что космонавт укрылся у блогера, тем лучше. Сфера сжала Марс более чем в два раза. Но судя по тому, что Деймос уже вторые сутки приближается к планете, можно сделать вывод, что лучи выбили большую часть массы из сферы, пока та летела от Юпитера. В противном случае, донеся всю массу Сатурна и Юпитера до Марса, сфера просто снесла бы его и полетела бы дальше, не заметив Красного Бога Войны. Как автомобилисты не замечают мух, врезающихся в лобовое стекло. 23-километровый Деймос упал на Марс в половину девятого вечера. Хотя этот спутник во много раз меньше, чем падали на Юпитер, вспышка на небе все же была яркая. Все из-за того, что Марс находится гораздо ближе к Земле, чем Юпитер. «Ну вот и все», – произнес Васечкин. «Сейчас она доест Марс, а следом и мы. Причем уже на днях. Если она доест Марс завтра», – сказал Гречкин, – «то до Земли ей лететь в 10 раз ближе, чем было от Юпитера до Марса. Значит, примерно через 1,5-2 дня она будет тут». Когда сфера подлетала к Марсу, ученые давали прогноз – 5 дней. «До Земли?» «Да. Несколько дней она провозится с Марсом, и потом день лететь до нас. Ну и, видимо, день накинули сверху». «Эти расчеты исходили из того, что лучи ее сильно ослабят?» «Да, они и правда ее сильно ослабили. Может, она и не долетит до Земли?» – предположил Саша. «Не знаю». «А вы не собираетесь за своей машиной? А если там какое-нибудь взрывное устройство?» «Я об этом не подумал». «Да и зачем она мне теперь?» «А на чем вы поедете на встречу со своими друзьями?» «Каршеринг». «Ах да, точно, кстати, вы ужинать не хотите?» «Я просто планировал пока тут быть, хочу увидеть сферу после того, как она закончит с Марсом и полетит на Землю». «Нет, пока не голодный». «Ну, тогда понаблюдаем». «Давай». За эту ночь сфера не успела впитать в себя Марс полностью. Планета сжалась до видимого углового диаметра с 20 секунд до 5. За это время Саша и Юра успели отойти на ужин. А еще Васечкин все же развел ночью костер на крыше. Гибель Марса Васечкину наблюдать не суждено, потому как исчезнет он по расчетам парня сегодня часам к 6 вечера. Они легли спать в 5 утра. Саша в своей спальне, Гречкин на диване в гостиной. Будильник прозвенел через 4 часа, отчего Юра подскочил, будто вырвался из ночного кошмара. По лбу его стекал пот, а сердце бешено колотилось. Сонный Саша стоял в дверях. «Вы чего?» – спросил астроном. «Ничего». Юра сел и протер глаза. Гречкин взял телефон и принялся что-то печатать. «Ваши друзья успеют?» «Не знаю», – сухо ответил Юра. «Ясно. Я там нам яичницу пожарил. Я встал в 8. Не могу спать. Вы кофе пьете?» «А?» – Гречкин поднял голову. «Кофе?» Юра оказался растерянным, а на лице его читалось волнение. «У вас все нормально?» «Да. Кофе? Давай, буду». Гречкин снова принялся что-то печатать, как показалось Саше в мессенджере. «Я тогда сейчас до машины дойду, заберу зарядку от телескопа и позавтракаем». Юра кивнул. Саша накинул ветровку и вышел из квартиры. Лифт не работал. Васечкин спустился бегом по лестнице, а когда вышел на площадку первого этажа, на мгновение остолбенел от неожиданности. Незнакомец не вздрогнул, увидев выскочившего из-за угла Сашу, потому что топот бегущего парня было слышно задолго. «Здрасте», – произнес Васечкин почти шепотом, и через секунду, придя в себя, зашагал к выходу на улицу. 40-летний мужчина молча проводил парня взглядом. Когда Саша вышел из подъезда, то тут же бросился к соседнему подъезду. Забегая за стену, Саша успел увидеть, что мужчина тоже вышел на улицу. «Это он, тот, что вчера сидел тут», – воскликнул в мыслях Саша, выглядывая из-за стены подъезда. «Он точно знает мою Ниву, а вот меня он, видимо, не знает». Саша ощутил приток адреналина. Мужчина вышел на проезжую часть перед домом и оглянулся. В этот момент из припаркованного автомобиля вышел еще один человек. Васечкин узнал машину. Тот самый Hyundai Solaris. Парень, прижимаясь к холодной стене, одним глазком рассматривал охотящихся за Гречкиным людей. Неожиданно Саше показалось, что он встретился взглядом с тем, кто вчера стрелял в них. Парень тут же отшатнулся назад. Развернулся, набрал код домофона и заскочил в соседний подъезд. Бегом он поднялся на последний этаж, открыл дверь на крышу и перешел в свой подъезд. К счастью, ключ ко всем дверям крыши был один. Сделано это было для удобства управдома, который, кстати, и дал Васечкину дубликат ключа, чтоб парень мог наблюдать звезды. Саша глянул сверху в проем между лестницей. Кто-то поднимался по ступеням. Васечкин, не мешкая, открыл дверь в свою квартиру и подлетел к Гречкину. «Они тут», – прошептал он, схватив Юру под руку и потянул к выходу. Гречкин сразу смекнул, в чем дело. На цыпочках они вышли в коридор. Юра успел прихватить обувь. В это время их преследователи были уже двумя этажами ниже. Саша первым забрался по лестнице наверх, а следом Юра. Несколько выстрелов с эхом прогремели в подъезде, но Гречкин успел захлопнуть дверь на крышу, а Саша тут же вставил ключ и защелкнул замок. «В первый подъезд! Надо успеть раньше них выйти!» – крикнул Саша. Добежав до спуска в подъезд, Саша открыл дверь. Бегом они спустились до первого этажа и остановились у выхода на улицу. «Погоди, не выходим!» – с отдышкой сказал Гречкин. Юра слегка приоткрыл дверь. Поняв, что на улице никого, они бросились за угол Сашиного дома. Неслись со всех ног по Смоленской набережной. После пересечения набережной и Смоленской улицы, они забежали во дворы и, миновав несколько арок сквозь дома, оказавшись на Ружейном переулке, остановились перевести дыхание за углом жилого дома. «Все, тут точно не найдут!» Саша, склонившись и уперев руки в колени, глубоко дышал, озираясь. У Гречкина одышка была не такая сильная. Он прислонился спиной к стене и посмотрел в телефон. «Я вас уже два раза спас», – сказал Саша. «Я думаю, я приношу вам удачу». Васечкин сел на корточки, тоже спиной к стене. «Спасибо», – произнес Юра. «Куда дальше?» – спросил Саша. «Не знаю». Гречкин поджал губы, глядя в пол. Мужчина убрал телефон в карман и тяжело вздохнул. «Я же вижу, что у вас что-то происходит. Что-то нехорошее. Вы расскажете мне?» «Давай пройдем еще несколько улиц», – сказал Юра. «Вдруг они побежали в эту же сторону?» «За этим домом моя бывшая школа. Пойдемте туда». «Пошли». План Гречкина. Через заборы Гречкин не лазал уже 20 лет. Но идти до калитки, как сказал Саша, это обходить пол школьного двора. Так что махнем тут. Минуя спортивную площадку, Васечкин успел рассказать, как он однажды залез на нее ночью с телескопом, еще когда учился в 11 классе, а его прогнал охранник. «Какая удивительная история», – пробубнил Гречкин. Подойдя к крыльцу, Юра узнал, что на крыльце обычно сидели хулиганы и стреляли деньги у младших классов. У Васечкина тоже. Сразу за металлической входной дверью был предбанник, а за ним еще дверь, справа от которой стойка охранника. Охранник, в свою очередь, стрелял у хулиганов сигареты и закрывал глаза на то, что они курят на крыльце и занимаются рэкетом. Гречкин уже ничего не отвечал на Сашины воспоминания. Они поднялись по лестнице на второй этаж, по той, из которой скатилась выпившая биологичка, когда у Саши был выпускной, и оказались в коридоре второго этажа. Пол тут поменяли на новый деревянный паркет. Раньше был другой, уложенный елочкой, местами с выбитыми фрагментами, а теперь параллельная доска лежит. Какая важная информация для Юры. А еще стены покрасили в бледно-розовый вместо бывшего бледно-зеленого. «Вон, Юрий, видите окно?» – Саша указал рукой. «Я в 7 классе случайно портфелем его разбил, и маму вызвали к директору. Заставили оплачивать». «Я забыл, где твои родители?» – спросил Гречкин. «Отца не знал, а у мамы был рак. И, в общем, 3 года назад ее не стало». «Понятно. Я тоже отца не знал». «Пойдемте. Вон там открытый». Саша ускорил шаг. Они зашли в кабинет русского языка и литературы. Саша уселся за первую парту в ряду у двери, где он сидел в 11 классе, а Гречкин подошел к окну и уперся лбом в стекло. На улице он заметил несколько человек, идущих вдоль дома напротив, и тут же отпрянул. «На всякий случай». «Чего там?» – спросил Саша. «Народ ходит». «Не те?» «Не». «Вы обещали рассказать». Юра сел на учительский стол. «Мне надо немного собраться с мыслями», – произнес Гречкин, массируя себе виски. «Если в 2 словах, то мы планировали улететь с Земли на моем корабле». «На Элли?» «Да. Откуда ты знаешь?» «А, да, Катя. Я знаю только то, что есть какой-то инопланетный корабль. Больше ничего». «А чего притворялся, что ничего не знаешь?» «Это глупо, но я надеялся, что вы меня сами позовете с собой». Юра вздохнул. «Там есть 6 капсул для гибернации, которые подходят и людям тоже», — сказал Гречкин. «Вы, Саид...» — Васечкин принялся загибать пальцы. «Стив, Мингли, Жорж...» «И одно...» Саша нахмурил брови и резко замолчал. «Ты чего?» «Катя...» «О боже, еще и Катю?» «А нельзя в 1 капсулу вдвоем лечь?» «Нет». «Хорошо». «Ну так, а беда-то в чем? В том, что ваши друзья не успевают?» «Да, и... они везут сюда свои семьи, детей». «О, даже так?» «Да». «Мингли ехать почти 6000 километров, остальным по 4. Если сфера долетит до Земли завтра, то они не успевают, это 100%. Они сейчас примерно на середине пути. А взять Элли и полететь за ними?» «Да, я думал, это вариант, но... Элли под серьезной охраной на военной базе. Наверное, должна быть там. Если честно, я даже не знаю, там ли она сейчас или уже нет. Может, на ней уже кто-то улетел, может, ее разобрали. Хотя, когда я был там крайний раз, она ушла в режим блокировки и никого в себя не пускала. План наш с командой был отчаянный. Мы задумали это от безысходности. А еще мы даже не знаем, как можно ее угнать оттуда, если окажется, что там есть военные или вообще кто-то. За место на корабле будет драка насмерть, в случае, если я ее разблокирую, и в случае, повторюсь, если она вообще еще там и целая». «То есть вы решили сначала встретиться со своей командой, а после уже на месте решить, как пробраться к кораблю на военный объект?» – спросил Саша. «Ну, как-то так, да». «Четкого плана нет и не было». «Не было. А теперь выясняется, что они еще и не успевают доехать». «И что теперь вы будете делать?» «Не знаю. Но, наверное, поеду к базе. Видимо, теперь уже с тобой вместе». «И с Катей». «Ладно, и с Катей. Далее попробуем пробраться к Элли. Улететь на ней оттуда и забрать своих». «Их детей?» «Да. С Земли мы улетим все, но в гибернацию лягут только дети. А потом?» «Потом мы погибнем от жажды». «В корабле?» «Да». «А сколько там можно прожить будет?» «Точно не знаю, но может 2 года». «Неплохо». «Да, продлить себе жизнь на 2 лет – неплохой расклад». «А куда полетит Элли с детьми ваших коллег?» «Мы направим ее в звездную систему, откуда она была скопирована». «Скопирована?» «А, неважно. Есть пункт назначения. Туда она и полетит». «А там что?» «Понятия не имею. Все, что я знаю, это то, что там есть существа, которые дышат тем же воздухом, что и мы, и имеют более развитое сознание, чем наши. А если эти существа агрессивны? Я ничего не знаю. Все может быть. А где находится эта военная база? По Ярославскому шоссе до Красноармейского шоссе. Там после детского лагеря Пушкина будет съезд в лес. Катя работает в Королеве. Мы мимо нее проедем. Я знаю. Повезло твоей Кате. Если бы она была где-то в пригороде на юге, я бы не поехал за ней. Я бы без Кати не улетел. Ну, значит, и тебе повезло. Если бы я вас не спас... дважды, то шанса улететь на Элли вообще ни у кого бы не было. А у нас и так шансов мало. Чтоб все, что мы сейчас задумали, получилось, должны сойтись звезды. Если хоть что-то пойдет не так, то все, конец. Тогда нам надо поспешить. Да, Юра встал. Возьмем машину. Ты Кате своей позвони заранее. Пусть к шоссе подходит, чтоб нам никуда не сворачивать. Берем ее и едем на базу. Едем и молимся. Молимся, чтоб там никого уже не оказалось. Чтоб все люди сидели дома со своими близкими. И чтоб Элли там стояла целая и невредимая в режиме блокировки и ждала меня. Начало катаклизма. Арендованный через каршеринг синий Джили несся по практически пустому проспекту Мира, не обращая внимания на ритм светофоров. Притормаживал Гречкин лишь на перекрестках, где была вероятность, что кто-то точно так же может выскочить сбоку. Васечкин договорился встретиться с Катей в самом Королеве, сразу после Пионерской улицы. Гречкин попросил Сашу не рассказывать ничего об их планах спасения Наэли, потому как Катя могла позвать с собой еще кого-нибудь. А места и так на корабле мало, всех не спасти. На перекрестке с Орлово-Давыдовским переулком Гречкин резко дал по тормозам, когда яркая вспышка озарила дневное безоблачное небо. «Это было близко!» – воскликнул Саша. Гречкин и Васечкин вышли из машины на пустой проспект. Свет был ярче нескольких солнц. На фоне яркого небесного сияния виднелся темный круг. «Луна!» – произнес Саша. «Вон, на фоне взрыва, луна!» «Удивительное зрелище!» «Это были ракеты? Старшипы?» «Не знаю». Саша полез в телефон. Спустя несколько секунд он произнес. «Да, пишут, что только что человечество атаковало сферу в миллионе километров от Земли». «В миллионе?» – крикнул Гречкин. «Как в миллионе? Она же должна еще быть на Марсе!» «Я не знаю. Значит, она поглотила его раньше на 5-6 часов». Свет постепенно рассеивался. Луна вновь приобрела бледно-серый, почти белесый оттенок, так что практически слилась с небом. «Поехали!» Они заскочили обратно в машину. Гречкин вдавил газ в пол. «Что пишут про сферу?» – спросил космонавт. «Пока ничего. Пишут, что астероид должен ударить следом. Но эта новость была еще до взрыва старшипов». Мы – это трансформация кода ДНК, которая длилась на протяжении миллиарда лет. Для того, чтобы сохранить всю работу, проделанную природой для создания современного человека, надо сохранить лишь этот код. Сделать так, чтобы он не исчез в сингулярности черной дыры, созданной сферой после того, как она доберется до Солнца. Когда сфера станет черной дырой, в ней исчезнет вся информация, попавшая за горизонт ее событий. В теории можно вернуть, восстановить любую информацию, ведь она не теряется полностью. Материя перетекает в энергию, а энергия обратно в материю. Если огонь поглощает дрова, то дрова трансформируются в энергию и в дым. Они не исчезают, и законы Вселенной тем самым не стирают информацию о дровах, а лишь изменяют их структуру. Но когда материя попадает в черную дыру, ее уже никак не вернуть оттуда. И даже в теории не трансформировать обратно в исходный облик. Нужно сохранить информацию. Код генома человека. К этому коду свелась вся эволюция материи на Земле. Код нашего ДНК – это код к сознанию. К единственному получившемуся сознанию на нашей планете. Главное в мире – это информация, код, чертеж, проект. А материя уже выстроится по этому проекту и снова соберется в человека. Проект «Код человечества» подходил к своему завершению. Лазерные установки начали разгон микрозондов на солнечных парусах. Зонды эти летели в разные стороны по направлению к звездам. Подлетая к каждой звезде, на зонде срабатывал автоматический таймер, который запускал сигнал. Антенна, в виде тянущейся за зондом многометровой нити из нановолокна, запускала трансляцию кода генома человека во все стороны. Миновав звездную систему, таймер выключал сигнал до тех пор, пока зонд не приблизится к следующей звезде, а потом к следующей, вплоть до тех пор, пока батарея на нем не сядет, или пока космическая радиация не уничтожит его. Тысячи зондов доберутся до тысяч звезд и разошлют информацию о строении человека. Чертеж, по которому развитые цивилизации смогут воссоздать наш вид. Если, конечно, повезет наткнуться на таковых. Проект «Код человечества» давал надежду на то, что мы не исчезнем. Катя попрощалась со своими коллегами. Еще раз зашла в кабинет, где работала последние 5 лет, и села за свой деревянный стол. Девушка разглядывала шкафы с книгами, хрустальную люстру, стены, обшитые панелями, имитирующими дерево, линолеум на полу. «Посидеть на дорожку», – подумала она, – «больше никогда я это все не увижу». На рабочем столе ее находилась спиральная галактика Сомбреро. Девушка не меняла обои Windows с момента, как пришла работать в Сетти. Эта галактика ассоциировалась у Кати с началом ее рабочего дня. Девушка выключила компьютер. После развода Катя проводила на работе практически все время. Ее кабинет стал ей почти домом. Иногда она даже ночевала тут, на диване. Катя подошла к окну и оперлась руками на подоконник. Из окна был вид на лес, за которым располагался космодром. Будильник вывел ее из меланхолии. Пора выезжать, брат хотел повидаться напоследок. Когда Саша с Юрой проехали метро Алексеевское, на небе снова вспыхнуло. Да так, что пришлось на мгновение зажмурить глаза и остановиться. «Не взяли, значит, ракеты ее», – произнес Юра, щурясь и пытаясь разглядеть хоть что-то на сияющем небе. «Только накормили», – сказал Васечкин. «Энергия – это масса, а масса – это энергия. Е равно МЦ квадрат. Сфера впитала в себя энергию ядерных бомб и астероида. Ничего с ней не случится от таких столкновений». Гречкин с Васечкиным с полминуты простояли на дороге, глядя на диск Луны на фоне еще более яркого взрыва, чем предыдущий. «Такая красота», – произнес Саша. «И всему этому суждено погибнуть». «Мы не уникальны», – сказал Гречкин. «Звезд, планет и спутников бесконечно много». «Эх, все равно». Контур Луны угасал, но перед тем, как поблекнуть, он значительно изменил свою форму. Нарост на его правой стороне относительно наблюдателя Земли выглядел, будто вскочивший волдырь. «Вон она!» Саша первым заметил сферу, приземлившуюся на спутник Земли. «Это дает нам время!» – крикнул Гречкин, запрыгивая в салон. «Едем!» Машина мчалась со скоростью 100 км в час. Быстрее Юра решил не гнать. Подъезжая к МКАДу, космонавт притормозил и съехал на правую полосу. «Погоди!» – напряженно произнес он. «Нам сейчас нельзя к базе!» «Почему?» Юра задумался, закусив кулак. «Что?» – спросил Саша. «Волна». «Волна? Скоро пойдет волна. Надо забраться повыше». «О, черт, точно! Луна же стала тяжелее в разы!» Саша схватил телефон и принялся звонить Кате. От МКАДа до Пионерской улицы в Королеве было 5 километров. Катя по просьбе брата на своем Форде Фиеста поехала в сторону Москвы. Васечкин ничего пока не сообщил ей про волну, которая должна была нести сейчас вслед за Луной. «Сколько километров до военной базы?» – спросил Саша. «Примерно 40. Основная часть ее помещений находится под землей». Васечкин и Гречкин сидели в машине по направлению к области. Ожидали Катю, которая с минуты на минуту должна была подъехать. Саша принялся прикидывать массу сферы. «Марс был тяжелее Луны в 10 раз», – начал Саша. «Масса сферы, когда она долетела до Марса, была больше массы Марса, или сопоставима ему. В худшем случае она была больше, допустим, в 2 раза. Сфера поглотила Марс и стала весить как 3 Марса. Лучи выбили из сферы какую-то часть массы. Мы не знаем какую. Черт. И как понять, во сколько раз Луна стала тяжелее?» «А еще она с каждым мгновением становится все ближе к Земле», – добавил Гречкин. «В худшем случае Луна сейчас может быть тяжелее в 20 или 30 раз, а в лучшем – в 2-3. «Без точных данных мы ничего не рассчитаем. Ни скорость волны, ни ее высоту – вообще ничегошеньки». «Поэтому надо как можно скорее подняться на ближайшую крышу». «Вон она!» Саша указал на приближающуюся вдали Катину машину.